5 пульсирующих ударов с промежутком в 1 секунду. Пауза на 2 минуты. И еще 5 ударов. Еще одна пауза. И опять 5 ударов. В этот раз они были сильнее. Жестче. Эти чертовы датчики. Я был готов набить морду любому ученому, попадись он мне под руку. Но таковых поблизости не оказалось. Здесь вообще людей не было, кроме меня, Марка Брэдли и Каюра Силантия Капитоныча. Оставалось терпеть и топать на лыжах вперед, стараясь унять противную дрожь в пальцах. Это выводило меня из себя, выбивало из колеи и возвращало к довольно грустным мыслям. «Ты что-то совсем загрустил, Алекс?» — усмехнулся Марк, когда мы встали на дневку. «Муторно мне что-то». «Это еще почему?» «После Вустера ни одной перестрелки». «Дьявол!» Брэдли широко распахнул глаза и вытаращился на меня так, словно увидел в первый раз. «Ну ты даешь, Талицкий! Тебя что, это не устраивает?» «Тревожно как-то». «Ну и дела! Если бы мне полгода назад сказали, что услышу такие слова, я бы в ответ только засмеялся. Алекс, ты вжился в эти земли, и поэтому тишина тебя настораживает». Уже минули 6-е сутки, как мы вышли из Форт-Росса и направились на северо-запад под направлению к Прошкиной Паде. По уверениям нашего проводника Каюра, если погода не испортится, то скоро подойдем к речке Сарта, а там уже и до места недалеко. «Быстро домчимся», — сказал Силантий. Приятный у него говор. Окающий, совершенно непривычный для этих мест, но очень уверенный и располагающий к себе тон. Хороший нам проводник попался. Опытный. Маленького роста. Вроде и шириной плеч похвастаться не может, но жилист. Седовлас. Кожа загорелая. Всеми здешними ветрами выдубленная. Глаза голубые, чистые. С таких людей только иконы писать. Да вот не видел я в этом мире икон. С верой в Бога здесь не все так просто. Верят? Куда ж без веры? Но не так, как в нашем мире. Нет здесь христианства в привычном для нас понимании. Одежда? Обычная. Для этих мест, разумеется. Унты, парка, широким ремнем подпоясанная. На поясе нож, патронтаж и небольшая кожаная сумочка для разных мелочей, вроде табака и трубки. Ну и двустволка, конечно. До белизны истертая, но любовно ухоженная. «Было бы неплохо!» Я пытался отдышаться после перехода. Зачерпнул рукавицей снег и вытер разгоряченное лицо. «Вот тебе и северные земли. Жарко, как в бане». «Собаки хорошие. Снега в меру. Даст Бог, через 2 дня к Прошкиной Паде и выйдем. Вы бы, господин, хороший снег не ели. Застудите хрип, а нам еще идти. Не делал это». «Какой же я господин, Силантий Капитоныч?» — усмехнулся я. «Вам, молодым, лучше знать. Если б господами были, то и жили бы в Москве, а не у Луки Фомича». «Да, и то верно. Господское место — это Москва, как есть господское». Не знаю, что там с этими господскими местами, но постоялый двор Луки Фомича тоже не показался дешевым. За неделю я заплатил почти 4 рубля, не считая расходов на обеды и ужины. Завтракать мы как-то не привыкли. Чашка горячего и крепкого кофе, сигара, вот и весь завтрак. Обедали в гостинице, а ужинали где придется. Иногда в гостинице, а иногда заваливались в какой-нибудь кабачок. Теперь разносолы уже в прошлом. Что приготовим, то и съедим. Кроме всех припасов, которые мы взяли в дорогу, Брэдли купил приличный мешок так полюбившихся ему пельменей. Это блюдо здесь заготавливают по-сибирски, большими партиями. Их берут и на промысел, и на такие вот переходы. Удобно, быстро, вкусно, сытно. Вот и сейчас мы осматривали собак, а Силантий Капитоныч учил, как правильно за ними ухаживать и на что первым делом обращать внимание при осмотре. Брэдли развел костер и вскипятил воду. «Поедим, горячего чайку попьем и дальше пойдем». «Как там наш проводник говорит? Пойдем?» «Насчет вожаков наших собак, Тори и Бади, не ошиблись, что взяли. Сильные псы. Бадди был прирожденным лидером. Здоровенный, широкогрудый кобель трехцветного окраса. Черный с белой мордой, грудью и рыжей маской, с вкраплениями на боках. Слегка лопоухий, что придавало ему вид записного драчуна и забияки. Тори был другим. Огненно-рыжий, с белым. Уши торчком, глаза с наглой поволокой, грудь вперед. Дамский угодник и провокатор, в том плане, что умудрялся первым впутаться в драку, а следом налетал Бадди, и свалка принимала вселенские масштабы. Парни в работе лютые, да и порядок в упряжке навели быстро. Они и правда работают в паре, да так, что просто диву даешься. Один отвлекает, второй на землю валит. Глазом не успеешь моргнуть, как очередной бунтарь хвост поджимает. Не упряжка, а просто прелесть. С каюрами им, правда, не повезло. Если Марк в этом еще куда ни шло, то я просто дилетант. Научусь, куда денусь. Кстати, с расчетом груза мы с Брэдли слегка ошиблись. После того, как поговорили с Силантием Капитонычем, выяснили, что груз можно увеличить до 550, а то и до 600 килограмм. Ощутимая прибавка к нашим запасам. 300 рублей, которые были оставлены Владом Талицким, совершенно неожиданно превратились в сотню. Как вы знаете, 130 мы потратили на собак, нарты и лыжи, а еще 70 ушло на продукты и оплату проводника. Под конец нотариус уперся рогом и категорически отказался оплачивать наши покупки. Мол, это неразумно, дорого и вообще баловство. Ну и черт с ним. Деньги у меня были, а на природе сам Бог не велел с голоду умирать. Если там есть озеро, то есть и рыба. И олешки по сопкам бегают. Проживем как-нибудь. К моменту ухода из форта, после расчета за гостиницу, в моих карманах осталось около 35 рублей личных денег, не считая полутора сотен на банковском счету. Тратить в долине негде, так что я подумал и оставил их в банке. Незачем такие деньги таскать. При здешних нравах за такую сумму можно и головы лишиться. «Хорошие здесь места», — продолжал окать Силантий. «Рыбой и зверьем богатые. Соболек есть. Аккурат еще месячишка, промышлять можете. Шкурки в форту хороший спрос имеют». «Там уже и весна наступит», — поддержал разговор я. «Быстро наступит», — махнул рукой проводник. «Знай себе, успевай поворачиваться. Дел по весне много, только поспешай делать. То одно, то другое. На лыжи дерево заготовить надо? Надо. Промысловые избушки обойти, объехать. Где подлатать, где подправить. Не успеешь усмотреться, и весна пролетит, и лето, и осень листами закружит, завертит. Эх!» Дерево, о котором говорит наш проводник, это самодельные доски или плахи для лыж. Работа несложная, но без сноровки да знаний дерево не выберешь. Есть там свои тонкости? Как-нибудь расскажу, если интересно. Дела. Дел предстоит очень много, и одно из них никак не давало покоя. Думал о нем каждую минуту. Думал на привалах и вечерних биваках, когда на лагерь опускали зимние сумерки, разбавленные светом костра. Выли волки, повизгивали, порыкивали наши собаки. Тори и Бадди на правах вожаков собачьего племени недовольно скалили зубы, посматривая на темную стену леса, которая расцветала светлячками голодных глаз. Одна мысль не давала мне покоя. Какая? Извольте. Скажите, как объяснить Марку Брэдли о моем настоящем задании? Как ни крути, но он не глуп. Сказки о каких-то поисковых или научных партиях, которые могут появиться в нашей долине, ему не понравятся. Нет, он ничего мне не скажет. Головой покачает, поморщится, да и только. Не хочу лгать. Друзьям не лгут. Вот и сидел, думал, как объяснить человеку, что я пришел из другого мира. Еще и Анастасия Бестужева. Вот уж правду говорят, мир тесен. Недаром я, когда первый раз ее увидел, принял за Катрин Фишер. Похоже? Очень похоже. Если подумать, то это не мудрено. Они, как выяснилось, родные сестры. Настя младше на 4 года. Нет, если вы думаете, что все это я узнал от нее, то ошибаетесь. Заплатил рубль нашему портье, он все и выложил. Что у них было с Владом, не знаю, но, видимо, ничего хорошего, если девушка его так не любит. Алекс, хватит мечтать, давай ужинать. Я разве против? Не знаю, пожал плечами Марк. Но сегодня твоя очередь готовить. Опять? Нет, он ухмыльнулся и назидательно поднял палец. Не опять, а снова. Тьфу, дьявол. Ну и что желает на ужин наш дорогой мистер Брэдли? Пельмени. Бивак раскинули на берегу узкой, но очень извилистой речки Безымянной. Стали почти на берегу, чтобы укрыться от холодного ветра. Между деревьями натянули веревку и набросили полог с одной наветренной стороны. Костер разложили, собак осмотрели, покормили. Пока я возился с ужином, Брэдли с Капитонычем нарубили лапника и обустроили место для ночлега. Спальные мешки у нас были, купили в Михайловке. Пошитые из оленьих шкур мехом внутрь. По виду напоминают обычные туристические. Только спать в таких слишком жарко и требуют тщательного ухода. По словам Силанте, если мешок намокнет, то просто высушить недостаточно. Надо вывернуть наизнанку и подержать на улице, выморозить, а потом еще и размять хорошенько. Иначе пойдет лезть волос, не обрадуешься. Шикарная вещь, жалко недолговечная. И в рюкзаке носить тяжело. «Бывал я в той прошкиной паде», — рассказывал Силанти, когда мы закончили ужинать и неторопливо чаевничали с сахаром в прикуску. «Давно?» — спросил я, рассматривая карту, которую оставил Влад. «В день мы проходили около 50 километров, не больше. Так что еще пара дней, и будем на месте». «Еще при ранешнем хозяине», — задумчиво прищурился Каюр. «Там старатель жил, если не ошибаюсь». «Старатель?» — крякнул Силантий Капитонович и покачал головой. «Чудной был мужик. Да и старатель, по правде, такой. Ни рыба, ни мясо. Одно слово — прошка. Там и золотишка-то нет, и никогда не было. Упрямый был, ну чисто как лошак. Все твердил, мол, обязательно свой мульон из долины подыму и обратно на родину подамся, чтоб на старости лет по-барски пожить. Баба егойная так и не дождалась от него мульонов. Он когда помер, полгодика погоревала, а потом за пристава замуж и выскочила. Известное дело, куда ей деваться-то? Бабе в наших краях без мужика нельзя. Он, говорят, погиб? Бес его знает, пожал плечами Силантий и подбросил в костер дров. Одни гуторили, что медведь задрал, а другие, что лихие люди убили. В этих местах не диво. Не диво. Бывало, что и за кусок хлеба убивали. Землица у нас кровью напоенная. Было интересно слушать, как вел свой рассказ наш проводник. Уважая присутствие Марка Брэдли, он часто перескакивал на ломанный английский, а учитывая его окающий говорок, это звучало довольно интересно. Ровно через два дня, уже ближе к вечеру, мы прошли распадок между сопками и вышли к долине. Она появилась перед нами как-то совершенно неожиданно, будто кто-то невидимый нарисовал ее в этом морозном воздухе. «Вот она, Прошкина пать», — сказал Силантий Капитонович и огладил бороду. «Дошли с Божьей помощью».